Глава 26. Когда Сэм было 8 лет, Эбби повела ее в торговый центр за покупками. Сэму понадобились новые туфельки. Им потребовалось 45 бесконечно долгих минут, чтобы найти подходящую пару — белую с розовой сверкающей полоской. Эбби, успокоенная и измученная, встала в очередь, чтобы купить их. Сэм держалась рядом с ней и вдруг куда-то девалась. Это произошло так быстро. Эбби огляделась сначала недоумевающе, потом раздраженно, а потом встревожилась. А через несколько секунд пришла в ужас. Сэм бесследно исчезла. Она постоянно звала ее, бегая по всему магазину. Выскакивала на улицу и опять возвращалась внутрь. Глядя на Эбби, все тоже начали озираться по сторонам. Спрашивали ее, не пропал ли ее ребенок. И да, конечно, у нее пропала дочь, отвечала она. И какие-то люди спросили, как он выглядит. А Эбби уставилась на них, пока не поняла, что они решили, что Сэм мальчик. И она закричала, что это девочка, просто маленькая девочка. Ее зовут Саманта. И не видел ли кто-нибудь, куда она пошла. А потом Сэм объявилась. Там была еще одна пара туфелек, которая ей понравилась, с фиолетовой сверкающей полоской. И она решила сама проверить, есть ли пара ее размера, и зашла в подсобку в задней части магазина. Этот момент навеки запечатлелся в памяти Эбби. Это чувство абсолютного ужаса, от которого замирает сердце. Иногда по ночам ей снилось это. И она просыпалась, тяжело дыша, и понимала, что лежит в постели, что это был всего лишь сон, и что Сэм в своей собственной спальне, и что в тот день с ней ничего ужасного не случилось, просто ее не было несколько ужасных минут. Теперь это чувство вернулось. Секунды шли, а ощущение не ослабевало. Незнание, отчаяние, дыхание застрявшего в горле, страха. «Думаю, что все трое сейчас находятся в школе», — закончил фразу Уилл. Эбби моргнула и посмотрела на него, вдруг осознав, что даже не слышала его предыдущих слов. Они с Уиллом находились в мобильном командном центре вместе с эстрадой. Уилл вводил руководителя операции в курс дела, а Эбби пыталась вспомнить, как дышать. Пыталась напомнить себе, что, когда все делается правильно, ситуации с захватом заложников обычно заканчиваются ненасильственно. Пыталась напомнить себе, что Сэм — смышленая девочка. Пыталась выбросить из головы все остальные ужасные события такого рода. Среднюю школу Плэт Каньон, стрельбу в школе Амишей в Найкл Майнс, Руби Ридж, пожар в секте Уилкокса, ситуацию с захватом заложников в Сакраменто. За исключением вымышленного пожара в секте Уилкокса, приводятся случаи стрельбы в американских учебных заведениях, закончившиеся захватом заложников и длительным противостоянием захватчиков с полицией. «И эти дети тоже взяты в заложники?» — спросил эстрада. Разговаривал он с Уиллом, но мельком взглянул на Эбби. «Так нельзя говорить при родителях. Родители не посвящают подробности. Их заверяют, что мы делаем все, что в наших силах, и что у нас большой опыт в подобных ситуациях. Вы не говорите родителям, что не знаете, держат ли их детей в заложниках, или же те прячутся где-нибудь в классе, боясь, что их найдут. Вы не говорите родителям, что не знаете, кто эти люди, удерживающие их детей, и что все, что у вас есть, это ник в интернете». Вы не говорите родителям, что у этих людей одни только пистолеты и ограниченное количество боеприпасов, но этого все равно более чем достаточно, чтобы убить их детей и остальных заложников несколько раз подряд. Всего этого вы родителям не говорите. Наверняка мы этого не знаем, но считаем, что мы в ходе последнего телефонного разговора слышали на заднем плане голос Фионы Брок. — ответил Уилл. — Понятно, — сказал эстрада. — Касательно тех детей, которых не досчитались на перекличке. Меня уведомили, что Лизбет Рейнольдс объявилась у себя дома. А Барри Джонса нашли в нескольких кварталах отсюда. Он побежал, заблудился и спрятался в каком-то переулке. Итак, двое из четырех недостающих детей найдены. О двух других нам пока ничего не известно. Вдруг Сэм решила сбежать домой. А как поступила Лизбет? Там сейчас никого нет. А вдруг прямо сейчас она в своей комнате? Эбби достала свой телефон, собираясь еще раз позвонить дочери. Палец завис в дюйме над экраном. Ужасающий образ расцвел у нее в голове. Сэм прячется под партой где-то в школе. Мимо проходит вооруженный мужчина. Сэм задерживает дыхание, чтобы он ее не услышал, и тот звонит ее телефон. Эбби тихонько вздохнула и опустила мобильник. Сэм никогда не пошла бы домой, никому ничего не сказав, как Лизбет. И давно бы уже позвонила, если б могла. Это легкое движение заставило обоих мужчин повернуться к ней. «Мы добились определенного прогресса в переговорах», — произнесла она, пытаясь говорить ровным голосом, но безуспешно. Ее голосовые связки были забиты слезами страха, скованы от напряжения. Каждое слово выходило хриплым, прерывистым. «Нам удалось выиграть достаточно много времени, и захватчики пообещали держать стационарную линию, свободной для наших звонков. Так что на данный момент мы можем поговорить с ними, когда только захотим. Они также подтвердили, что Карлос Рамирес находится там и ранен, и, похоже, готовы каким-то образом решить вопрос с оказанием ему медицинской помощи, хотя мы пока не договорились ни о чем конкретном». «Чего они хотят?» — спросил Эстрада. Эбби позволила ответить на этот вопрос Уиллу. Произнести несколько простых предложений казалось почти непосильным делом. Ей придется отложить следующий разговор с гусеницей. Сначала нужно собраться с мыслями. Эстрада слушал, подавшись вперед и поджав губы. Как только Уилл закончил, он тихо выдохнул и откашлялся. — Ладно. Значит, у нас есть какое-то время, — заключил он. — Теперь нам нужно решить, каким образом сменить переговорщика. Эбби заморгала. — Что-что? — Мы не можем допустить, чтобы вы вели переговоры с этими людьми, пока не держат вашу дочь в заложниках. — Но они же не знают, что она моя дочь. Это никак не повлияет на их оценку ситуации. Она взглянула в поисках поддержки на Уилла, но тот упорно отводил взгляд. — Дело не в том, что знают они, — сказал Эстрада. — Вам просто нельзя вести эти переговоры. Только не тогда, когда ваш ребенок находится в опасности. — Нет. Она единственная, кто может это сделать. Она не может доверить никому другому сделать все правильно и спасти Сэм. Нужно предельно ясно дать это понять. При всем моем уважении, сэр, по-моему, это больше всего связано с тем, что я женщина, и меньше всего с тем, как я выполняю свою работу. Вы так говорите только потому, что я мать. Если б я была мужчиной, вы никогда мне такого не сказали бы. Эстрада удивленно уставился на нее. Она практически кричала, встав с кресла и сжав кулаки, когда такое случалось. — Дело не в том, что вы мать, — мягко произнес он. — У меня самого трое детей, Малин. Если бы кто-нибудь из них сейчас находился в этой школе, я бы развалился на куски. Если что, то я просто поражен тем, насколько хорошо вы держитесь. Но вам никак нельзя вести эти переговоры. Эбби снова опустилась в кресло. Смена переговорщиков всегда опасна. У меня уже достигнуто взаимопонимание с этими людьми. Я добилась значительного прогресса. Если сейчас мы поменяем... Ты дала нам вескую причину объяснить эту замену, — вмешался Уилл. Она недоверчиво повернулась к нему. — Что? Ты сказала им, что собираешься расследовать их претензии, верно? И подала это так, будто намерена проделать это сама. Они поймут, если ты не сможешь поговорить с ними, пока будешь этим заниматься. Уилл, ты же знаешь, что я справлюсь. Если что, то присутствие там Сэм лишь поможет мне сосредоточиться. И мы даже не знаем, находится ли она в числе заложников, а вдруг мы поменяемся, а она через 2 минуты появится здесь. Мы лишь напрасно поставим эти переговоры под угрозу. Мы не можем себе этого позволить. — Это не обсуждается, Малин, — твердо сказал Эстрада. — Это не вам решать и не Верину, а мне. Я хочу, чтобы вы поменялись. И сделали это как можно скорее. — Но... — Верин! — Эстрада отвернулся от нее. — Через 20 минут жду вас здесь на совещании с участием Бейкера из ГБР. На данный момент у меня все. Это было похоже на один из тех ночных кошмаров, в которых ты куда-то безостановочно падаешь. И Эбби не за что было ухватиться, чтобы остановить это падение. —